По-моему, у меня сосок отклеился. Да, мы уже в эфире. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Так, по боевой обстановке, ну, особых перемен как бы не было, да, то есть тяжелые бои продолжаются по всему фронту, по всем направлениям. Противник продолжает наступательные действия. То, что сегодня заявлялось нашими официальными лицами, что военный потенциал Украины иссяк, ну, мне кажется, это преждевременное заявление. К сожалению, военный потенциал Украины еще не иссяк. Вот. На некоторых направлениях, вот на одном из участков, противник смог немножко продвинуться. Это Временский выступ. Вот. Нашим бойцам пришлось покинуть поселок Урожайное. Вот, противник закрепился на северных окраинах поселка Урожайного, да, то есть поселок перешел, в принципе, в серую зону. Сегодня предпринимались попытки контратаковать противника и вернуть ранее утраченные позиции, однако артиллерия и кассетные боеприпасы не позволили это сделать на данный момент. Давай, кстати, добавим по этому моменту, что да, действительно, нам писали наши подписчики, которые там пытались участвовать в этой операции по возврату, да, и отмечали, что им помешали как раз-таки кассетные боеприпасы. С нашей стороны было заявление, так понимаю, от министра обороны, он сказал, что если еще раз, то мы тоже применим кассетный боеприпас. Но мы видим, что противник, скажем так, активно их применяет и мешает нашим планам, а мы из себя все строим каких-то порядочных. Да? Уже давно надо было принять какое-то решение. Либо мы их применяем, либо у нас их просто нет, наверное. Ну, у нас они есть. Вот, у нас, знаешь, я уже, по-моему, как-то приводил этот пример. Очень часто силовые и дипломатические ведомства, организации ведут себя как Чебурашка, да? С большие глаза, большие уши, все видят, все слышат, но короткие лапки и нет яичек, да? Поэтому, к сожалению, вот пытаться продолжать в условиях тяжелейшей войны делать, ну, как бы из себя белых, пушистых, правильных и так далее, ну, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, неправильная позиция, потому что, когда ты выходишь в ринг соперника, и ты ограничен номенклатурой ударов, да, то есть ты можешь бить только выше пояса и только руками, к примеру, да, а противник может проводить как в посмешанном видом, то есть любые приемы, любые удары в любую область своего тела. Поэтому драться с таким соперником, даже если ты самый крутой вообще, блин, боец, то при таких условиях ты вряд ли победишь. Вот. Поэтому я сразу хочу сказать, что про Чебурашку это сказал Данил Бессонов. Я к этому заявлению не имею никакого отношения. Сразу слился. Братан, извини, да? Извини, я подстраховался. Извини, пожалуйста. Слился. Так нет, ну на самом деле смотришь просто. Я вообще хочу сказать, что если нет яичек, то вообще как бы плохо воевать. Совершенно верно. Вот. Поэтому как бы я очень надеюсь, что они как бы появятся, вот, и мы сможем действовать жестче. То же самое, яички, опять же. Или кто? Яички, конечно. Если яички. Их нет, как они могут появиться? Ты вообще, значит, появятся те, у кого они есть. У тех биологи открывал или нет? Братан, ну, берем самые простые примеры. Вот опять же, сегодня хотелось бы коснуться темы, да, произошла трагедия, несчастный случай, взрыв автозаправочной станции в Дагестане. При этом там на данный момент есть информация, что рядом находилась станция техобслуживания со складскими помещениями. В складских помещениях были удобрения. Вот. И в итоге там что-то было большое количество, и эти удобрения сдетонировали, начался пожар. И пожар перебросился на эту автозаправочную станцию, произошла детонация, взрыв, и погибло, по-моему, там что-то порядка 30 человек. Вот. То есть, казалось бы, несчастный случай, понятно, по чьей-то халатности, все это понятно. Противник сразу подключился информационно, сразу начал формировать общественное мнение, в первую очередь на дагестанских ресурсах, да, подключил свои заранее подконтрольные сепаратистские ресурсы, да, которые все эти годы там, скажем так, формировали общественное мнение, что Дагестан должен быть независим и так далее. Конечно, это и проводится, чтобы люди понимали, что это началось не с начала военной операции. С 2015 года украинские подразделения информационно-психологических операций проводят полноценно на территории России свои акции регулярно. Вспомним подобное. Почему я затронул тему информационного терроризма? Сегодня начали вбрасывать две основные версии. Первая версия – это теракт. Причем там даже там некоторые фамилии назывались и так далее. Что-то теракт, короче. Внутри, да, в внутреннем сегменте. То есть кто-то из местных совершил теракт. Другие начали распространять что-то теракт, который провели украинские спецслужбы. Третьи начали распространять то, что это российская ракета упала и взорвала эту станцию. Да. Почему? Зачем это делается? Да. В современном... В наше время современных информационных технологий злоумышленник или там, террорист, да, который организовывает теракты, им в принципе уже не нужно отправлять бомбу где-то закладывать, в людном месте взрывать, отправлять смертника, обвязанного гранатой. Да? Если вот есть территория, которая интересна противнику для того, чтобы провести там теракт, им нужно подождать, когда там что-то произойдет, что-то взорвется, какой-то пожар. Главное, чтобы эта трагедия, это чрезвычайное происшествие, несчастный случай, повлек за собой гибель людей. И тогда информационно, дистанционно, сидя в Киеве или во Львове, распространяется информация о том, что это вот был теракт. Да? Зачем это делается? То есть, понятно, погибшим, пострадавшим, им разницы нет, от чего они погибли или получили ранения. Да? Но для общества в этом сегменте, ну, на этой территории, разница есть. Одно дело, когда это несчастный случай, ЧП, или даже по чьей-то халатности, которого потом накажут там, и так далее, это понятно. А другое дело, когда это намеренные действия третьих лиц извне, да, то есть создается впечатление отсутствия безопасности, то, что вы на своей земле не можете быть безопасны, ваши местные органы власти не могут ее обеспечить, как и силовики, да. Таня, мы с удовольствием дождемся твоей методички, в которой я... Думаю, да. Это будет все написано. Да. Ну, яркое представители, значит, вот этой спецоперации, мы помним, когда был пожар в каком-то ночном клубе, да, и когда там было написано, все морги переполнены, там тысячи человек сгорели, там и так далее. И в городе началась паника, значит, начались какие-то протесты и так далее. Торговый центр «Зимняя Вишня» в Кемерово, это было в 2018 году. Да. Годы до операции, да. То же самое Магнитогорск, когда взорвался бытовой газ в многоквартирном доме, в многоэтажном, и там погибло тоже что-то порядка 30 человек. Тоже пытались вбрасывать о том, что теракт, о том, что сотрудники ФСБ кого-то хотели ликвидировать, переборщили с взрывчаткой и тому подобное. Почему это делается и почему эти методы эффективны? Потому что противнику, злоумышленнику, ему необходимо, ну, не важны детали и причины, им важен сам факт, и они уже наложат свою. Даня, может, я остановлю? Я понимаю, сейчас, что... одну минуту, сейчас ты поймешь, к чему... информационная атака – это твоя любимая тема. Подожди, сейчас ты поймешь, к чему я эту тему затронул. И вот получается, пока органы местной власти, да, официальные лица разбираются в происходящем, противник уже формирует общественное мнение. И потом, когда уже следствие, там, комиссия сделала заключение, что же произошло, и, к примеру, мэр, губернатор или еще кто-то заявляет, выходит с заявлением, общественное мнение сформировано даже за несчитанные часы в соцсетях и прочих информационных ресурсах. И любое официальное заявление выглядит как скрытие правды, как оправдание и так далее. Так вот, противник много лет такими методами пользуется. Мы ни разу ничего подобного не провели. Не, почему? Но это не провели те, кто должен проводить. А мы-то провели. Но мы-то с тобой каждый вечер проводим. Понимаешь? Поэтому давай не обобщай роботов первого поколения со всеми. Ну, братан, партизаны никогда не выигрывали войны. Партизанщина войну не выиграет. мы можем, допустим... Почему? А ну-ка, Сармазника, Фидель Кастро, Че Гевара, что значит... Братан, ну, ну-ка, ну-ну-ну-ну, не надо. Это не надо. Немного другая ситуация. Не надо. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. Я прекрасно понимаю, что ты еще в этом и эксперт. Не просто так ты один из соведущих ЦИПСы. Понимаешь, ты эксперт всероссийского уровня. Вот. Ну, давай, у нас еще и остались новости. Давай пробежимся по ним. Еще хотел бы обратить внимание, сегодня был очередной день проведения форума «Армия России». Была китайская делегация. Сегодня министр обороны Китая сказал очень важные слова, на которые стоит обратить внимание. Он сказал, что нам необходимо консолидироваться, то есть России и Китаю, в военном плане. Потому что говорит министр обороны Китая. Нам необходимо консолидироваться против общего врага. Это, кстати, у которого понятно, брови вот так, как у шаолиньских монахов. Да. Против общего врага, который, понятно, он не говорит, что это США, да, но все понимают, что он говорит об Америке. Против страны, которая навязывает свою волю другим странам и не дает другим странам развиваться. Да, то есть вот эти интересные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, слава богу, что они сказали то, что говорит наш президент уже не первый год. Слава богу, что китайцы это сказали. Мне запомнился форум «Армия 2023». Это без методички я говорю. Роботом Алёши. Я считаю, что его... Ты там был? Вчера типа видели... в твоем бафе волосатого, с мерчем, с татуировками на руках, значит, этот тип не просто какой-то тип, а ты все-таки. Нет, это не я, но я хотел бы увидеть робота Алешу на поле боя. Танк Алеша мы уже видели, там все герои России, теперь осталось посмотреть на робота Алешу. Только ему надо сменить, я подскажу, ему надо сменить расцветку. Если он будет белым, его быстро убьют. Кстати, отдельно стоит отметить, что многие даже мирового уровня эксперты в области искусственного интеллекта считают, что в этой области Россия занимает передовые позиции. То есть у нас в плане мозгов, которые могут создать качественный искусственный интеллект и качественное программное обеспечение. То есть у нас все хорошо. Вопрос в том, как это применять, особенно в условиях войны, это уже другой вопрос. То есть инструменты есть, нужно только их правильно применить. Ну, мы уже касались там, что у нас банковская система там онлайн работает лучше, чем в любом точке мира там, да. У нас госуслуги работают лучше, чем везде. Да. Поэтому, да, потенциал есть, но есть и смешные моменты. Был робот Федор, стал просто робот Леша. Роботы первого поколения понимают конкуренцию, и они заняли круговую оборону. Похоже на это, да. Похоже на это. Да, мозги у нас есть, но мы не можем их правильно использовать, я бы так сказал. Да? Давай дальше. Пойдем дальше. Вот. Ну, дальше из каких-то новостей за сегодня, что-то я не припомню, но подскажешь, что если, на твой взгляд, что-то еще коснуться этим днем или уже ночью. Ну, я же тебе говорю, сегодня был, для меня лично был хит, это робота Алеша. Да, ну, я хочу сказать, что концерт Калашников сделал классный теперь автомат для того, чтобы... специальный автомат для того, чтобы заходить в двери. Они сделали его коротеньким. Чудо, что ты ржешь? Они сделали его коротеньким, и он специально для CQB. Для CQB автомат. Для работы, значит, в коридорчиках. Ну, отлично, отлично. Это плюс. Теперь, когда ты будешь воевать, ты будешь воевать с большим автоматом, а когда ты будешь воевать, значит, в квартирах, ты должен отложить большой автомат, взять маленький автоматик и уже работать с маленьким. Ну, а насколько он меньше, чем АКСУ, к примеру? Он сделан для лепреконов. Он совсем маленький. Я шучу. Для карликов-стриптизеров, да? Для карликов-стриптизеров, да. И, ну, да, это, конечно, шутка. Ну, мы видим, что концерн Калашников что-то пытается придумать постоянно. Ну, красавчики. Да. Пусть продолжают. Да, главное качество. Мы хотим, чтобы было все качественно. Как в Советском Союзе. Что ГОСТы были, соответствовали ГОСТам. Они китайской подделки. Ну, все тогда на сегодня. Подожди, слушай. Мы забыли обсудить самую главную тему дня. Какую? Оказывается, мы, в принципе, уже победили. Да? Да, то есть смотри, у нас официальные лица сегодня заявляли о том, что украинский потенциал исчерпан. Ну, господи. Вот. Потом также не менее официальные лица, как депутат Госдумы, бывший генерал, в одном из эфиров по скайпу сегодня сказал о том, что происходящее на Украине – это война НАТО и России. Здесь абсолютно согласен. Которая показала то, что армия НАТО не может ничего противопоставить против армии России. Вообще, абсолютно. И вся техника плохая у НАТО, горит, они пробить оборону не могут и тому подобное. Вот здесь бы я хотел бы отметить следующее. Во-первых, значит, военного потенциала Украины, ну, я немножко как бы знаю то, что он как бы еще есть. И наступательный потенциал, да, он из-за потерь в личном составе, в технике, он значительно, ну, по моим подсчетам, процентов на 70 из запланированного до начала наступления, в начале июня, да, он иссяк. Но он еще остался. И мы видим, что противник давит. И противник, вот пример, как бы, да, урожайный. Противник продолжает давить. Вот. Насчет техники НАТО, ну, то, что техника горит, также и наша техника, против которой применяются все противотанковые средства, ну, эффективно, да, применяются. Ну, как бы, да. То, что у них там бортовая броня слабее, чем у нашей техники, ну, окей. Зато у них там системы управления боем, навигации, там, тепловизоры и так далее лучше, да, чем у нас. Вот. То есть сравнивать вот так вот, что это говно, ну, техника НАТО, на мой взгляд, не стоит. То, что танк Т-90М по совокупности плюсов и минусов по сравнению с западными аналогами в условиях нашей войны, он преобладает над западными аналогами, ну, да. Но это не значит, что техника НАТО дерьмо. Вот. И нужно понимать, что украинская армия выполняет функцию либо ЧВК, либо пехоты НАТО, которой дали не полную номенклатуру вооружения НАТО, которую дали, причем то вооружение, что дали в ограниченном количестве, под конкретную там операцию, да, вот наступательную операцию. Дали там 400 танков, 1000 разных там БМП, БТРов и тому подобное. Вот. Но если мы представим столкновение, открытое столкновение на поле боя НАТО и России, мы со стороны НАТО увидим следующее. В первую очередь мы пехоту увидим не сразу. Вот, очень не сразу. Сначала мы увидим беспилотные летательные аппараты, как летающие, там, надводные, подводные, наземные. Вот все, их будут тысячи, там разведывательные, ударные и так далее. Вот мы сразу это увидим. Мы увидим авиацию в небе, да? Мы увидим... Не просто авиацию, много авиации, очень. Очень много авиации. Мы увидим очень много крылатых ракет. Очень много крылатых ракет. И тому подобное. И все это будет в комплексе после чего начнется наземная операция с тем же комплексом, да, то есть там будут авиация, причем беспилотники. Не только, извини, пожалуйста, Даня, и не только наземная операция, еще будут авианосцы, еще будут вертолетоносцы, то есть еще будет флот, который намного мощнее нашего флота, понимаете? Да. И я к тому, что они сначала своими дистанционными средствами поражения зачистят театр боевых действий, да, то есть поле боя, грубо говоря, да, в масштабном понимании, а потом начнется наземная операция, когда уже и пехота пойдет и так далее. И вот это все в комплексе будет действовать. В комплексе абсолютно все эти рода войск в комплексе. При этом у них будут беспилотники, которые будут выполнять функции РЭБ, да, то есть они одновременно все это будут глушить. Ну, это ну... Весь спектр технологий НАТО, он, мягко говоря, все-таки пока что, к сожалению, сильнее наших технологий. У нас там есть чего, аналогов нет, но только не в том количестве. Поэтому вот так вот шапкозакидательски заявлять о том, что НАТО соснет, ну не стоит. Потому что не стоит расслаблять булки. Нужно понимать, рано или поздно мы получим весь спектр номенклатуры НАТО на поле боя. Это произойдет, но к этому идет. Ну, через год, через два, через пять лет мы его получим. И нам нужно быть к этому готовым. А так получается, укры запустили три надводных беспилотника, мы один сбили, о, слава богу. Там, да? Или там запустили пять воздушных летательных аппаратов, да, беспилотных. Мы там один-два сбили, а представьте сразу 100 беспилотников летательных, 100 надводных, 20 подводных, которые одновременно действуют, да? Ну и что мы будем с этим делать? И вот надо понимать, что вот нам с этим придется иметь дело. То мы сейчас не справляемся с единицами. Вот. А вот так бравурно заявлять, да, все, они там, фу, ну как бы... Слушай, ну, во-первых, аналогов нет, у нас только русского солдата нет аналогов. А, да, да, потому в плане что... пехоты тут вообще вопросов нет. В плане пехоты. Наши те же ПВО, которые сидит... Нет, уже в плане живой силы. Да. Писали нам, да, очень много, которые сидят в жаре и без отпусков, без наград и так далее. И те, которые сидят еще за 37 тысяч, да, работают. То есть вот нашему солдату, ну, я имею в виду солдату, я, значит, не разделяю там офицеров там от других военнослужащих, да, может кто-то сказал, надо было разделять, потому что мы это офицеры, а это не офицеры, вот, но я говорю солдаты, это значит, я имею в виду всех людей, да, которые воюют, вот, и вот непосредственно им аналогов действительно нет. Все остальное пока что, ну, кроме, скажем, технической части, да, если мы за технику говорим, кроме ПВО, пока ничего не удивило меня лично. Да? Вот у нас только наше ПВО действительно там, ну, пытаются, скажем так, совершить невозможное. Да? Ракеты наши, калибры и так далее. Ну, подобные аналоги есть и у НАТО. Ну, если мы там берем Америку и так далее, там, да. Разница только в дальностях. А так, в принципе, кто-то меньше летит, ну, точнее, кто-то дальше летит, но не так точно бьет. Ну, то есть, как бы ракеты. Подобные есть и за границей, да, мы видим. И какие-то ракеты даже нам очень много попили крови, скажем так, да, с которыми мы не можем ничего решить, да. Поэтому, как бы сказать, что мы вырвались в лидеры, ну, это немного очень странно, да. Тем более, человек, который, ну, имеет серьезные военные заслуги в плане должностей, да, то есть, ну, как бы должны. То, что у американцев, у украинцев не получилось, да, и у американцев не получилось на нас это опробовать, да, это свою тактику смешную, действительно, да, когда они на джипах, значит, на высокой скорости пытались нам что-то навязать, и у них не получилось, да, когда дешевые мины, да, наломали все планы, значит, так, американцам, да. Но и мы, когда будем наступать, у нас будет то же самое, на нашей технике, которую мы считаем, что она лучше американской или какой-то другой, мы точно так же будем наступать, точно так же будем наезжать на советские мины, и точно так же у нас наступления будут не получаться. Поэтому, ну, единственное, что да, он, там есть нюансы, да, где-то что-то лучше у американцев, да, у нас, допустим, вот эти машины разминирования, да, которые выстреливаются, взрываются, они у нас хотя бы сделаны как бронированные машины, да, у американцев, я смотрел, у них просто прицеп, и из прицепа это вылетает, то есть там, ну, нет никакой бронезащиты, ну, ничего. У американцев реально это какая-то голимая пародия. На самом деле. Там, ну, что-то смешное, да, ну, и, ну, в целом, так сказать, что прямо у нас все, взять вертолеты, да, у нас вертолеты, бронезащита лучше, технически они лучше, да, но мы берем Apache тот же и понимаем, что там начинка, электроника, это совсем другой уровень, да. Даже есть видео на YouTube, где генерал-лейтенант, по-моему, какой-то, или генерал-майор ВВС, или ВКС, я уже не помню, он летал, по-моему, на нашем каком-то, то ли ночном охотнике, то ли что-то. Он сказал, да, отличный вертолет, по-моему, но Apache есть Apache. То есть по электронике мы не дотягиваем, да. То есть, ну, как бы хотелось бы, чтобы люди, находясь на таких должностях серьезных, имея за спиной, значит, какой-то управленческий военный багаж, да, но чтобы как-то они по... адекватнее реагировали, да, и вот когда на очень известных телеграм-каналах, в утренних передачах есть ведущие, которые постоянно хотят закрыть рот телеграм-каналу, потому что телеграм-каналы когда-то, ну, что-то могут сказать лишнее, да, или что-то сказать не так, как надо было сказать, да, и, ну, как бы, если мы хотим изменяться, и в лучшую сторону изменяться, да, то телеграм-каналы, они должны говорить, да. И вот эти люди, они бы лучше посоветовали не выражаться и не говорить не телеграм-каналам, а другим каким-то экспертам. Потому что мы помним экспертов, когда все говорили, что беспилотники не будут ничего решать, да, в этом войне. А сейчас оказывается, что только беспилотники по большей части и выполняют всю основную работу на фронте. Да. Что уже танкисты говорят, а придумайте так, чтобы у нас был тоже беспилотник в танке. Потому что они поняли, одно дело ты ездишь на танке, а другое дело, когда тебе полностью подсвечивают картинку, да, с коптером управляет. Да. Да. Поэтому все поменялось. И мы, к сожалению, технически отстаем. И вот у нас сейчас есть шанс вырваться в лидеры. Да? Вот, допустим, те же самые ланцеты, да, совершили прорыв, допустим. Да? Ну, это уже отмечает не то, что там мы там в телеграм-каналах пишем, там, да, уже президент об этом говорит. Да? И нам надо сейчас не делать заявления какие-то, чтобы у нас была какая-то победобесие, да, а нам нужно принимать правильные решения, да, в том числе и на фронте, в том числе и в тылу, да, и каких-то, значит, заводах, которые производят вооружение. Вот, нам сейчас надо делать все правильно для того, чтобы мы действительно могли, значит, разгромить противника, да, а не просто заявлять о том, что советские танки лучше, чем какие-то последние леопарды. Да? Ну, это немного забавно звучит. Да. И вот просто вспомнить, даже в прошлом году Украм первая поставка Хаймерсов, им поставили 18 установок Хаймерс. Они их направили на разные участки фронта. И я вам скажу, ну, ты сам это знаешь, Хаймерсы очень серьезно испортили нам, скажем так, обстановку. Ну хорошо, да. Хаймерсы, потом Энлавы, Джавелины. Да, Энлавы до этого были. Ты выстрелил, выкинул и забыл, пошел заниматься своими делами, а она поражает технику. То есть в плане, да, в плане этих туров, как бы, да, но здесь вот именно Хаймерс, то есть высокоточное дальнобойное оружие, с которым мы ничего не могли сделать, только сейчас более-менее научились, да, которые нам реально там штабы повыносили, нам склады повыносили, там просто нам тупо повыносили почти все, что можно было вот, на расстоянии, да, вот определенном сделать. Но я просто боюсь представить, если представишь, вот, допустим, если этих хаймерсов будут, допустим, не 18, а 318 единиц. Вот. Зачем плюс, ты портишь мне настроение перед сном, ты мне объясни. Плюс, учитывая спутниковую группировку НАТО и техническое оснащение этих спутников, их возможности в разведке, которыми они снабжают наших врагов, да, вот непосредственно, это вот Украину. Вот. То есть у них целей будут обнаружения очень большое количество. Поэтому, ребят, тут как бы надо серьезно напрячь БУК и просто производить ПВО, танки, ракеты, думать, что делать с высокоточным оружием, с дальнобойными артиллерийскими системами, с именно ствольной артиллерией и так далее. Тут об этом нужно думать, ну, а кстати, не о том, что мы уже всех победили. По стволке там у нас как бы сейчас наконец-таки появились колесные автомобили. Ну да, то слава есть, Богу. Да, то есть люди, какие-то люди все-таки есть. Какие-то люди что-то пытаются изменить, какие-то люди пытаются подстроиться под это, да. Когда мы, я помню, когда я записал это видео, что это еще, по-моему, 2000 год был, 2001, я начал говорить, что, ну, вот противник закупает, по-моему, в Чехии, по-моему, колесную технику, и приводил пример, там, допустим, с войной в Ливии, да, когда вот у меня товарищ был в Ливии как раз-таки на пушке, да, на гаубице. И он говорит, против нам противостояла какая-то натовская пушка колесная. И он говорит, она нас просто задолбала. Говорит, она отстреливалась, уезжала куда-то там, пряталась в городе, в какую-то подземную парковку заезжала, перезаряжалась, выезжала, стреляла уже с другого места. А мы, говорит, просто свою эту мсту, блин, вот так вот крутим, блин, толпой, понимаешь? И, ну, попробуй поймать. Это мы еще обсуждали в 19-20 году. То есть СВО еще не пахло. Ну как, для нас с Владленом уже попахивало. Мы уже понимали, куда все идет. Но для всех остальных, кто не интересовался этой темой, для них этого не пахло этим. Мы уже тогда обсуждали эти темы. Да, уже потом, уже когда СВО началось, мы срочно говорили, да, я записал видео, как раз, когда, по-моему, инициативной группы говорил, что нам нужны колесное орудие, да, мне говорили, зачем? Я говорю, ну, предположим, ССО работает со своим орудием, да, у них все машины колесные, тигры, там, джипы, БТР-80, и за ними на гусеницах едет, предположим, гусеничная гаубица. Все говорят, да, гусеничная гаубица лучше. Да, вопросов нет, она может проходимей. Но вот вся колонна едет на колесах, а за ними едет гусеничная техника, понимаете, да? То есть они должны быть все едины с одной скоростью передвигаться. То есть если едут джипы там 90 км в час, значит и пушка за ними должна ехать тоже 90 км в час. А для этого она должна быть скоростная на колесном шасси. Для того, чтобы она быстро приехала, развернулась, пока беспилотники взлетели, ищут цели, пушка уже разворачивается, ведет огонь. Также сворачивается, быстро на ходу уезжает. Это мы все обсуждали, хрен знает когда. Но слава богу, что кто-то, я не говорю, что посмотрел наш эфир и сказал, о, точно, мы это сделаем. Но хотя бы кто-то мыслит одинаково с нами, что люди пытаются развиваться, да, пытаются делать минометы на колесах, там орудия на колесах, для того, чтобы это все было маневром. Мы это обсуждали, мы говорили еще в 19 году, я говорил, мы вот воевали в Сирии, мы приезжали, ставили миномет и просто курили там, да, и работали с миномета по противнику, потому что знали, что ну, контрбатарейный огонь будет, ну, такой себе, да. И мы говорили, 14-15 год мы прилетали, ставили минометы, отстреливались, тут же собирались и уезжали, потому что тут же была ответка с таких же минометов. То есть мы ссылались на опыт 14-15 года. Почему люди, которые должны были это все анализировать, они этого не делали? И теперь сейчас, скажем, человек из касты этих людей говорит о том, что да, натовская техника, она ерунда. Ну как ерунда, если мы, допустим, на линии фронта находимся, и мы не можем 3-7 пушку достать. Если нам не сначала люди говорят, зачем мы наступаем, если мы не подавили контрбатарейный огонь? мы не можем найти пушку. Хорошо, мы ее найдем сами. На личных отношениях, я уже рассказывал миллион раз, находим людей, наших знакомых, с кем мы работали в Мариуполе, они отдают нам залу, работают в наших интересах, находят три семерки эту пушку. Мы говорим, вот три семерки, она стреляет отсюда, отсюда, давайте ее поразим. Мы не можем. Ну что, о чем речь? Почему полтора года мы воюем, и мы не можем поразить три семерки какие-то сраные? Поэтому, когда... Единственное, что дотягивается, это ланцет. Ну, слава Богу, дай Бог здоровья этому человеку, который их придумал. Понятно, что можно накрыть как бы целый квадрат из систем РСЗО, да, там Ураган, Смерч, к примеру, но это нерентабельно. И убить поле. Нерентабельный расход, так сказать. Убить поле. Поэтому убить мы поле, это обсуждали еще в 2019 году, когда только наш канал появился на Ютубе. 2019-2020 год мы это обсуждали. Разбирали опыт Сирии и опыт Донбасса. Ну, мы уже ссылались на то, что уже нельзя было вести огонь, просто развернуть батарею и стоять, курить, там, пить энергетики, курить сигареты. Да? Нельзя было уже. В 2014-2015 году противник тут же отвечал. Ну, прошло 8 лет. Ну, да. Что аналитики на зарплате, которые должны были все угрозы высчитывать, что они делали этот период времени? За 8 лет очень много кэша накопилось. Кэш чистить нужно, понимаешь? И теперь у нас президент там, срочно ланцеты, срочно ланцеты. Да он вообще не должен вникать в это. Вообще не должен вникать. Ну, вообще не должен не думать об этом. Президент... И ланцеты. Вы что, на приколе, что ли? Ну, хорошо, хоть как бы так. И хотя бы обращают внимание президент на проблемы, да, которых, в принципе, не должно быть. И в целом, когда мы говорим часто о том, что наши ребята каждый день и каждый час на многих участках фронта совершают подвиг, то это плюс для наших ребят, но минус в целом для армии. Потому что если солдаты постоянно вынуждены совершать подвиг, то значит, что-то, блин, не учли в системе, да, и в вооружении, и в номенклатуре, в организации обороны и так далее. Вот и вся беда. Мне вот лично написал парень, я не стал пост этот выкладывать, он мне говорит, единственный, кто выпустил памятку, даже пускай в электронном виде, это наш канал. Вот, именно в письменном, в текстовом файле, да, там, Росота Академия, мы в шутку назвали, да, и сделали несколько пунктов, что необходимо соблюдать хотя бы минимально человеку, которого нет боевого опыта, и он, ну, понимал, что надо делать, хотя бы что надо не совершать, чтобы тебя не убили, да. Ну, вот он говорит, вы единственные, кто хотя бы текст этот набил, просто говорит, ну, все. То есть на официальном уровне никаких нет ни памятников, ни методичек. Вот сейчас Даня, слава богу, написал методичку по, значит, спецоперациям ИПСО, да, как они делают, как их распознавать. И я думаю, что мы ее скоро увидим. Ну, то есть, как бы, вот я не могу сказать, что благодаря нашему каналу там спаслось много людей. Но кто-то его посмотрел и пишет нам какие-то благодарности, да, о том, что мы смотрели. Там даже молодые офицеры нам пишут. Говорят, мы приехали на войну, и благодаря вашему каналу мы не удивились, что нас ждет. То есть это уже много. Да, это мы не бегали с вытаращенными глазами, когда по нам начали стрелять с артиллерии и так далее. Потому что мы это все рассказали людям. Мы им сказали, мы их психологически, морально подготовили, что, как делать. Да? Мы даже взяли беспилотники, научился я летать, и мы сами поехали с Владленом быстро это применять. Нам надо было убедиться, что это работает, и как можно быстрее показать людям, чтобы хотя бы наши подписчики, которые нас смотрят, быстрее это все приобрели и начали применять, чтобы их меньше гибло. Да? Ну, и люди, которые по утрам ведут передачи, они говорят, надо заткнуть телеграм-канал. Так может, все-таки не телеграм-канал надо заткнуть, а вот Проблемы решать, ошибки исправлять, да. Да. Не говорить, что мы победили НАТО, а может быть надо как-то срочно проводить анализ и пытаться решать ситуации какие-то. Да вот даже сейчас были совместные учения с теми же китайцами. И от некоторых наших, скажем так, выполнения некоторых нормативов, как нашими летчиками, так и нашими моряками, да, даже китайцы смеялись. То есть насколько у нас сложная процедура вот разных вот моментов, там взлет, там самолета, да, там команды и так далее. И насколько они сократили бюрократию, то есть выполнение норматива они максимально сократили. То есть вот, выполнение действия, любое действие максимально быстро, потому что не понимают, время на фронте важно. А у нас важно, кто будет отвечать, максимально прикрыть жопу разными инструкциями, разными многоходовками. Без Петра Петровича не взлетаем, пока он не приедет на бронированном ландкрузере. Лично голосом не даст команду, да, на бронированном, потому что по телефону, могут и ПСОшники при помощи генератора голоса подделать голос, дать команду, подделать его номер, и как будто он звонит, поэтому пока лично не приедет. Да, да. Понимаешь, вот смотри, мы... Говорим сейчас о там технической стороне, где наш противник очень сильно развивался, а мы нет, да, и говорим, вот нам надо срочно сделать беспилотники, да, но мы адекватно понимаем, что с нуля их создать, наверное, сложно. Но я не имею в виду там придумать винты, потому что их уже придумали. Сам корпус квадрокоптера, потому что его тоже придумали, да, уже. Но я имею в виду с нуля сделать какие-то микрочипы, которые бы позволяли летать. Наверное, это очень сложно. И на это нужно новые какие-то процессы. Но наштамповать труп разведчиков и завалить ими просто войска, чтобы у каждого солдата была труба разведчика, да. Вот мы видим, включаешь телевизор, там, значит, третья Крыма штурмовая бригада там куда-то наступает. Летят три БМП и стреляют по нашим позициям, да. И понятное дело, я прекрасно понимаю, что когда стреляют три БМП, ты не можешь поднять голову, да. Но для этого и придумали трубу разведчика, да, чтобы человек не высовывал свою голову тупую, да, чтобы ему не отстрелили, а чтобы он высунул палку, смотрел и управлял боем в это время, да, что когда противник совершает какие-то маневры вправо-влево, он мог высунуть эту палку и говорить, да, наблюдаю, там разведка противника, едет БМП, там, да, и говорит координаты, там, по ней работает, значит, артиллерия, он смотрит в трубу разведчика и говорит, там, попали, не попали, не, там, да, там, и начинает корректировать огонь. Во время просто того... даже, братан, даже гранату F1 бросить, когда противник спешиваться да. начинает, он выждал этот момент и бросил гранату, понимаешь? То есть, ну, есть вещи, которые... Ну, не требует каких-то электронных решений, да, просто не, электроника там не нужна, там нужны линзы и зеркальца. Слишком много сложных элементов, там два зеркальца и, возможно, линза. Может, в принципе, линза там не обязательно, там вот два зеркальца, понимаешь? Вот. То есть, ну, я просто уверен, что, ну, большинство людей... Они даже не знают, что это такое. Вот мы сейчас записали видео. Наши старые подписчики, которые следят за нашим каналом, у них есть все. И коптеры, и трубы разведчиков, у них есть все. И они умеют работать с ГП-25, они применяют, значит, подствольники. То есть наши подписчики старые, они используют все те вещи, о которых мы постоянно говорим. Но те, кто за нашим каналом не следил до СВО, они сейчас услышали труба разведчика, и они сейчас начнут гуглить, что это такое. То есть, а это должно было быть уже у людей. И им надо было объяснить, для чего это нужно и как этим пользоваться. Да? Ну, а мы говорим о каких-то технических сложных вещах. Вот. Ну, то есть, как бы, вот. Поэтому не вздумайте нам закрывать рты. Понятно? Не, вот я так вот. Не вздумайте нам закрывать рты, там, чтобы пальцем в ноздрю, там, раз, вот этому, который закрывает. Там, раз, так. Ну. Ну все, короче, давайте. До завтра. Да, друзья, всем пока, до завтра.